Сидящий перед мерцающими экранами младший дознаватель Фергюсон был напряжен. Что бы он ни делал, ему не удавалось избавиться от засевшей в его груди тугой пружины, давящей на сердце. Такаши, этот невозмутимый азиатский кирпич в черных очках, впервые доверил своему помощнику самостоятельное дело — разработка объекта «Мститель». Такаши не сказал этого прямо, не дал четкого указания, кроме небрежно брошенной фразы «продолжайте разбираться» и еще, быть может, больше никаких дополнительных ресурсов. Судьба «Мстителя» страшна, его трагедия велика, его намерения ужасны, но на фоне их главной цели «Мститель» — просто жалкая букашка, не стоящая внимания. Звучит жестоко, но это так, к сожалению. Но старший дознаватель Такаши не дал приказа полностью свернуть работу по безумному юнцу, возжелавшему мести, и сейчас, в свое свободное время, младший дознаватель Фергюсон внимательно изучал старые данные. Он выискивал зацепку и ничего не находил. Нортис Вертинский слишком непредсказуем, чтобы с уверенностью можно было строить прогнозы. «Еще есть время», — тихо произнес Фергюсон. «Еще есть время». Так он сам себя успокаивал уже в третий раз. Но это вполне разумное предположение. После недавней бойни прошло меньше 2 суток. Ведь как ни крути, он совсем молод, не закален в учениях и боях, ему требуется пауза, чтобы прийти в себя. Вполне вероятно, что объект «Мститель» забился в свою нору и не покажется несколько недель. Еще есть время. Так успокаивал себя младший дознаватель Фергюсон, сгорбившись от усталости и воспаленными от недосыпания глазами вглядывался в экраны, где бежали сухие строчки фактов, мелькали размытые кадры видеосъемки, ненадолго появлялись отвратительно четкие фотографии изуродованных трупов. Еще есть время.